шагом он шел навстречу опасности. Капитану не было известно чувство страха, если дело касалось только его собственной жизни. Вдруг он увидел новое препятствие на пути. Поперек тропинки торчали три копья, остриями направленные к нему. «Мастер, ни шагу дальше, а то погибнешь!» – раздался предостерегающий крик Аэнуку. Новицкий догадался, что означают торчащие поперек дороги копья. Недолго думая, он левой рукой вырвал их и бросил в сторону, ускорил шаг, прищурив глаза, чтобы не мешали солнечные лучи. Он внимательно рассматривал зеленую чащу. Вдруг услышал свист стрелы, выпущенной из лука. Отскочить, однако, не успел. Заостренное крючком острие впилось ему в левую сторону груди. Глава 16. Красная райская птица. Пораженный стрелой прямо в грудь, Новицкий зашатался, но удержался на ногах, услышал крик ужаса, вырвавшийся из уст друзей, и сразу выпрямился, левой рукой вытер со лба холодный пот, глубоко вздохнул, не чувствовал боли. Он с удивлением посмотрел на стрелу. Торчала в его груди, причем древко стрелы поднималось и опускалось в ритме дыхания. Сразу же понял, в чем дело. В кармане на левой стороне груди он носил толстую записную книжку, которая на суше заменяла ему корабельный журнал. Меткая стрела, направленная прямо в сердце, впилась в записную книжку. Это и спасло капитана. С чувством облегчения Новицкий сразу же вырвал стрелу и направился в лесную чащу. Пользуясь стволом, как палкой, раздвинул ветки кустов. То, что там увидел, могло испугать самого мужественного человека. В темной зелени джунглей стоял целый отряд папуасских воинов с луками и копьями в руках. Выглядели как скелеты, потому что тела их были размалеваны поперечными белыми полосами. Глаза окружены красными и желтыми кольцами. У многих из них торчали в мочках ушей и в хрящах носу какие-то странные украшения. Во главе отряда стоял воин с оригинальным ожерельем на шее, сделанным из лиан. Новицкий сразу угадал, что это он стрелял в него из лука, так как стрелы у воина не было. Его голова была украшена великолепным султаном из перьев райской птицы. Видимо, это был вождь. Ужасного вида воины, затаив дыхание, наблюдали за действиями белого великана, а тот подал незадачливому стрелку стрелу, которую вынул из собственной груди. Воины Тавади отступили на шаг с глухим возгласом ужаса. Они дрожали от страха. Они впервые встретились в лесу с духами, находившимися там среди белого дня. Если бы не то, что телеграф джунглей уже предупредил о приходе духов, они, наверное, разбежались бы сразу, как только увидели их. Элели Кохе, бесстрашный вождь Тавади, не хотел войны со сверхъестественными существами. Теперь он не сомневался, что это духи, ведь только духи могут не бояться предостерегающих знаков на тропе. Элели выстрелил в огромного белого духа, чтобы окончательно убедиться, что это не человек. Элели Кохе – меткий стрелок. Он знал, что стрела попала прямо в сердце. Она не принесла вреда. Значит, это в самом деле дух, а не человек. Ведь вот он стоит рядом и протягивает ему стрелу, вырванную из сердца. Но уже подбегают остальные духи. Новицкий жестом руки остановил друзей. Пригласил вождя Тавади подойти ближе. Элели Кохе понял и последовал приглашению Новицкого. Капитан вложил стрелу ему в руку и потер носом о нос Тавади. Воины радостно закричали. Желая ближе взглянуть на духов, толпой вышли из укрытия. Элели Кохе тоже преодолел страх. Он прижался головой к груди могущественного духа и стал рукой ощупывать его тело. Новицкий достал из-за пояса стальной нож и вручил его вождю. Воины Тавади начали ритмически топать ногами. Это, видимо, было условным знаком, потому что из чащи вышли новые отряды Тавади и присоединились к воинам, стоявшим вокруг белых охотников. Элеликохе понял, что духи не понимают его слов, стал жестами приглашать их в свою деревню. Вскоре все воины Тавади и члены экспедиции белых в полном согласии пошли по тропинке вверх по горному склону. «Ты ранен?» – тревожно спросила Смуга, как только улучил минутку, чтобы подойти к моряку. «Ты великолепно себя держал с ними. Я никак не ожидал, что ты способен на такое самообладание». «Я ранен?» – удивился Новицкий. «Нет, после такого выстрела можно быть только покойником у моего нового знакомого рука метка. Ничего не скажешь. Попал прямо в сердце. Не глядите на меня, как на сумасшедшего. Покойный мой папаша всегда повторял мне: учись, Тадык, наука всегда тебе пригодится. И правда пригодилась». «Что ты за ерунду плетешь?» – тревожно спросил Смуга, внимательно смотря на моряка. «Вы уцелели благодаря корабельному журналу?» – воскликнул Томик, который сразу догадался, в чем дело. «Корабельный журнал?» – удивился Смуга. «Вот именно. Я хотел поупражняться в записях», – стал объяснять моряк. «Поэтому в кармане на левой стороне груди ношу с собой записную книжку, которая здесь на суше заменяет мне корабельный журнал. Я записывал в ней свои вахты, а Томик исправлял мои ошибки». «Черт возьми, ведь эта книжечка спасла тебе жизнь!» – воскликнул Смуга, обнимая капитана. «Вот вам лучшее доказательство пользы науки», – сказал Новицкий. Томик остановился, чтобы подождать остальных товарищей и рассказать им о счастливой случайности, спасшей капитана, потому что все знали о стреле, попавшей ему в грудь, и опасались за жизнь отважного моряка, ведь туземцы часто применяли отравленные стрелы, рана от которых могла быть смертельной. Вскоре воины Тавади привели караван в деревушку, расположившуюся на вершине горного хребта. Начались торжественные речи, дополненные жестами, после чего туземцы пригласили белых духов в Эммоне, чтобы совершить церемониал курения трубки. Старейшинам деревни Смука подарил множество мелких вещей и попросил вождя разрешить экспедиции разбить лагерь в ближайшей долине. Воины и женщины нестройной толпой проводили путешественников до места выбранного под лагерь. Пир, данный в честь путешественников, на который ушло несколько свиней, продолжался почти до утра. Белые путешественники начали изучение обширной страны Тавади и ловлю животных и птиц. Грозные воины относились к ним доброжелательно, поэтому большинство мафулу решили остаться в экспедиции. Вельмовский делал все возможное, чтобы заставить враждующие племена заключить мир. Воинственные Тавади пошли на уступки, потому что очень боялись белых духов, их гремящих палок и волшебной силы. Они согласились получить выкуп за прекращение войны. После долгих переговоров решено, что Тавади вернут мафулу взятых в плен женщин, а мафулу выплатят им вознаграждение в виде 20 голов свиней. Обрадованный таким оборотом дела, Вельмовский прибавил к этому выкупу 10 стальных ножей, 5 зеркал, 5 топоров, 3 горсти небольших раковин и 20 ожерелий из стекляруса. Правда, мафулы утверждали, что коварные Тавади вернули им самых старых женщин, но все же военные действия были прекращены. Мир для народов – благо. Так было и теперь. Воины, женщины и даже дети свободно посещали лагерь белых путешественников. Сначала они с боязливым вниманием рассматривали собранные звероловами коллекции флоры и фауны. Потом, приободрённые Сали, они стали приносить ей различные растения и разных зверьков. Сали не довольствовалась этим. Она научила детишек ловить великолепных мотыльков, водившихся на берегу реки, притом ловить их так, чтобы не попортить их крылышек, и вскоре стала обладательницей интересной коллекции бабочек Новой Гвинеи. Смуга, Томик и Новицкий прилежно занимались охотой на райских птиц. Они уходили подчас далеко, в такие места, куда не ступала нога даже местных туземцев, и из каждого похода приносили ценные трофеи. Удача сопутствовала охотникам так, что Бентли и Вельмовскому приходилось работать с утра до вечера. Препараторы часто оставались до глубокой ночи, чтобы не допустить повреждения скоропортящихся в горячем климате шкурок животных и птиц. Наташа почти все свое время посвящала лечению туземцев, среди которых были широко распространены разные болезни, поэтому тавади были весьма частыми гостями в лагере, причем их детское любопытство не раз мешало путешественникам работать. Туземцы непременно хотели присутствовать во время бритья, умывания и одевания белых, наблюдали за ними во время еды и работы. Самые, казалось бы, обыкновенные предметы домашнего обихода вызывали у них удивление. Во всех действиях белых они подозревали волшебство. Хуже всего приходилось Салли и Наташе, которым упрямое любопытство туземцев не давало прохода, так что даже им приходилось мыться в палатке, плотно закрытой со всех сторон. Вельмовский не прекращал этнографических исследований, внимательно наблюдал за поведением туземцев. Он пришел к выводу, что среди тавади все еще распространен каннибализм. Невдалеке от деревушки была свалка, на которой лежали человеческие кости. Видимо, это были останки съеденных врагов. Среди тавади существовал обычай убивать стариков, когда они от старости и болезней не могли больше воевать и работать. Правда, делали это не ближайшие родственники, а посторонние люди, как правило, жители соседней деревушки. Однако родственники просили их об этом. Впрочем, старики прекрасно знали, что приходит время расставаться с жизнью, и не раз сами на несколько часов перед смертью принимали участие в погребальных торжествах. Они не боялись смерти, ведь когда-то они также поступили со своими родителями. Услужливые соседи отдавали родственникам убитого его кости, и те старательно хранили их в своих шалашах. Иногда сын, идя ко сну, клал под голову череп отца, надеясь получить во сне хороший совет от покойника. Вельмовский, конечно, стремился изменить варварские обычаи туземцев, но стоило ему в беседах с тавади осторожно коснуться этой темы, как хорошие до этого отношения сразу же стали портиться. Сначала мужчины, потом женщины и дети перестали посещать лагерь. Звероловы заметили перемену в поведении туземцев, поэтому однажды вечером Вельмовский позвал в палатку Айн-Уку. «Ты знаешь, почему тавади стали нас избегать?» – спросил он Бозбоя. Мафулу в испуге опустил голову и сказал. «Есть очень много плохо. Шаманы говорят, что вы садить души людей в мертвые птицы, цветы, all right». Вельмовский насупил брови, после минутного молчания спросил опять. «Кого из нас шаманы обвиняют в этом?» Бозбой тревожно оглянулся на дверь, наклонился к Вельмовскому и тихо ответил. «Белую Мэри, которая принадлежит молодой белый колдун». «Ты же знаешь, что это ложь!» – возмутился Вельмовский. «Мисс Салли не обидит даже муху!» «Белая Мэри много добрая!» – признал Айн-Уку. «Шаманы много злые на Ваша и Мафулу!» «Спасибо, друг. Ты мне сообщил много важного», – ответил Вельмовский. Встревоженный Вельмовский немедленно позвал друзей на совет. Все пришли к выводу, что пора уходить из страны тавади. Опасаясь за свое влияние, шаманы могли решиться на опасное действие. К сожалению, многочисленные коллекции экспедиции требовали еще многих стараний, а бросить их на произвол судьбы нельзя. Отъезд пришлось отложить. Путешественники просили Салли соблюдать сугубую осторожность, А Томыку поручили ни на шаг не отходить от нее. Салли совсем не испугалась тревожных вестей. В последнее время ей мало приходилось встречаться с Томыком, который часто уходил в джунгли на охоту. Она даже обрадовалась, что он теперь будет проводить время с ней. Спустя несколько дней Салли и Наташа в сопровождении Томыка, как всегда, вооруженного штуцером, направились к берегу ручья. Они решили прополоскать выстиранное белье. Узелок с бельем Салли положила на землю, а сама собралась было босыми ногами войти в воду мелкого ручья, как вдруг заметила водяную змею. Томык, конечно, сразу прогнал присмыкающееся и сел, внимательно наблюдая за всем, что происходит в воде. Девушки стали доставать из узелков разные мелочи и полоскать их в ручье. Среди беззаботной беседы они не заметили, как из ближайших кустов выполз туземец и прильнул к земле, и, воспользовавшись тем, что молодые люди заняты собой, выхватил из узелка Салли пару толстых шерстяных чулок. На краю деревушки Тавади, в хижине, стоявшей на высоких сваях, сидели два человека. Несмотря на царившую внутри темноту, в одном из сидевших можно было легко узнать Элеле Кохе. Отблеск углей, тлевших в желобе на полу хижины, играл на его пурпурном султане из великолепных перьев райской птицы. Этот султан послужил туземцам поводом назвать своего вождя «красная райская птица». Элеле Кохе внимательно и сосредоточенно слушал слова шамана и время от времени сам задавал ему вопросы. Он тревожно глядел на ужасные маски, висевшие под скатом крыши, и на чудодейственные бубны, с помощью которых шаман беседовал с духами. Элеле плохо себя чувствовал в хижине шамана. Он знал, что в ней обитают таинственные силы, и что даже вождь мог войти в хижину только после того, как шаман испросит разрешение у могущественных духов. «Нас обманули», — говорил великий шаман. «Эти белые совсем не духи, они такие же люди, как мы». «Но почему у них другая кожа, чем у нас?» – спросил Элеле. Глаза шамана сверкнули, и он с гневом ответил. «Потому что они укрывают свое тело одеждой и постоянно обливают себя водой. Это очень расточительные и непрактичные люди. Они то и дело меняют одежду и заставляют нас кормить овощами даже этих противных мафулу». «За это они дают нам разные вещи», – возразил Элеле. «Глупец! Они дают, потому что знают, что все вернется к ним, когда твоя душа очутится в мертвом теле птицы или в лепестках увядшего цветка». Закаленный в боях воин побледнел от страха. «Это злые люди», — продолжал шаман. «Они бросают чары на всякого, кто взглянет им в глаза. Только поэтому твоя меткая стрела не пробила сердце того человека. Он... Но не он... И даже не молодой колдун опасны». «Ты уже говорил, что хуже всех молодая женщина, которая целыми днями мучает убитых птиц и животных», — вмешался вождь. «Да, ты совершенно прав», — согласился шаман. «Этот молодой без нее ничего не может сделать. Он все время просит у нее совета». «А та, вторая женщина?» «Нет, она не причастна к колдовству». «Сделай так, чтобы белые люди не могли поселить мою душу в тело птицы или лепесток цветка», — стал горячо просить шамана Элеле Кохе. «Ты должен соблюдать древние обычаи». «Что я должен сделать?» «Убивай мафулу и поедай их, потому что только так ты сможешь уничтожить всех врагов. Когда ты пожирал сердца убитых врагов, мужество и сила входили в твое тело. Тогда все жители нашей деревни были сыты и приносили мне много даров». «Ты советуешь напасть на деревню белых людей? Они будут защищать подлых мафулу?» «Нет, с ними мы сведем счеты потом. Сначала я всем покажу свое могущество. В этой стране нет шамана могущественнее меня. Я могу любого человека лишить жизни, даже умертвить белую женщину, заклинающую души воинов Тавади в птиц и цветы». «Ты в самом деле решишься на это?» – изумился Элеле Кохе. Не пройдет и два раза по три луны, как белая женщина будет мертва. Рука человека ее не убьет. Она знает ужасное заклятие. Шаман мрачно улыбнулся, встал и принес из угла комнаты корзину, сплетенную из лиан. Приподнял крышку, и Лиликохе в испуге отпрянул. На дне корзины лежала свернутая в кольцо змея. Вдоль ее туловища серо-стального цвета от головы до хвоста сияла широкая красная полоса. Это была самая ядовитая змея из обитающих в Новой Гвинее. Шаман закрыл крышку и отнес корзину на место. Потом уселся рядом с вождем и сказал: «Ты знаешь, что укус этой змеи смертелен для всякого человека. Эта змея не испугается даже женщины, способной заклинать души Тавади. В тело змеи я вселил душу воина, племя которого живет там, где скрывается солнце». «Это охотник за человеческими головами?» — в испуге спросил Лиликохе. «Да, и он выполнит любое мое приказание». «Значит, ты прикажешь ему убить белую женщину?» «Да, и тогда белые люди потеряют свою колдовскую силу. Ты убьешь всех белых и всех Мафулу». «Пусть будет по-твоему», — ответил Лиликохе и коснулся правой рукой ожерелья из лиан, на котором каждый узелок означал убитого врага. Чтобы скрыть злорадную усмешку, шаман опустил голову на грудь, не поднимая головы, тихо сказал: «Теперь ты уходи, мне надо поговорить с духами, твоя душа останется в твоем теле, белые люди ее не возьмут». Лиликохе украдкой вышел из хижины, сошел по лестнице на землю и побежал к Эмоне, чтобы немедленно передать воинам важные вести. В этот вечер в деревушке Таваде загремели барабаны, а танцы продолжались до рассвета. В то время как воины танцевали вокруг костру, шаман втянул лестницу внутрь хижины, чтобы никто не мог в нее войти. Из-под кровли достал небольшую деревянную дудку, закупоренную пробкой. Открыл ее и понюхал. Еле заметный чужой запах вызвал улыбку на его губах. Потом шаман приготовил вторую бамбуковую трубку потолще и принес корзину с ядовитой змеей. Открыл крышку, присмыкающаяся толщиной в руку взрослого мужчины блаженно дремала после сытного завтрака. Правой рукой шаман ловко схватил змею у самой головы. Змея проснулась, гневно сверкнула глазами, раскрыла пасть и обнажила ядовитые зубы. Но укусить своего мучителя не могла. А тот, шепча заклинание, хвостом всадил змею в бамбуковую трубку. Вынув из меньшей трубки дамские чулки, шаман свернул их в клубок и заткнул им отверстие трубы, в которой сидела змея. Злобно усмехаясь, шаман положил трубу близ раскаленных углей и сам сел рядом. Много трудов стоило шаману добыть одежду белой женщины, которая пользовалась любовью и симпатией не только женщин и детей Тавади, но и суровых воинов. Влияние белых людей сильно мешало шаману. Они лечили лучше, чем он, давали лучшие советы и нарушали древние обычаи племени. Поэтому шаман решил как можно скорее избавиться от непрошенных гостей. Он тайно распространял всякие небылицы о белых людях, и до тех пор восстанавливал против них население деревушки, пока не пришло время нанести белым решительный удар. Взглянул на бамбуковую трубу. Змея плохо переносила жар углей. Шаман взял в руки камень и стал ритмически бить им по трубе. На его устах играла дьявольская усмешка, ибо он знал, что даже легкие удары внутри трубы превращались в гром. Терпеливо бил камнем по трубе. Взбесившаяся змея уже, наверное, кусала чулок, замыкавший ее тюрьму. Запах одежды белой женщины теперь будет постоянно вызывать инстинктивную злобу змеи, и ужасная смерть постигнет белую женщину. Глава 17. Коварный удар. 4 дня подряд мучил шаман несчастную змею. Он морил ее голодом, припекал на горячих углях, бил камнем по бамбуковой трубе, в которой сидела змея, шепча ужасное заклинание. Пока он занимался этим, два его ученика, которых он прочил себе в заместители, тайно вели наблюдение за лагерем белых охотников на райских птиц. Хитрый шаман знал все, что делается в лагере, и исподволь готовился выполнить свой подлый замысел. Разведчики донесли шаману, что начальник белых охотников уже несколько раз ходил на запад. Из этого шаман заключил, что белые намерены отправиться туда, на запад, в страну охотников за человеческими головами. Это было бы весьма на руку шаману. В той стороне обширные болота отделяли страну Тавади от страны племени Ку-ку-ку-ку. Места там были очень удобны для засады. Неожиданное нападение заставит носильщиков, да и белых, разбежаться, что позволит Таваде начать ужасную охоту. Шаман дал вождю Элеликохе подробные указания относительно намеченной операции. В деревушке Таваде из ночи в ночь гудели барабаны, воины раскрашивали тела красками войны. Танцевали ночи напролет. Зловеще улыбаясь, шаман удовлетворенно потирал руки. Белые путешественники уже не отваживались посещать деревушку. Таваде тоже старались избегать встреч с ними. Они с нетерпением ждали сигнала к нападению, чтобы захватить и уничтожить мертвых животных и цветы и тем помешать белым вселить туда их души. Кроме того, они верили словам шамана, который убеждал их в том, что если белые спокойно уйдут из джунглей, в ней погибнут все звери, птицы и цветы. Туземцы точили острия копий и готовили луки. В один прекрасный день шпионы донесли шаману, что белые уже закончили все приготовления к походу и, видимо, на рассвете тронутся в путь. Белые предприняли все меры предосторожности. Они вооружили палками, изрыгающими огонь и гром даже нескольких носильщиков Мафулу. Шаман немедленно вызвал Элеликохе. Вдвоем они разработали план действий во всех подробностях. Вечером в деревушке барабаны загудели в ритме военного танца. Все ее обитатели вышли на широкую улицу между хижинами. Шаман появился в огромной остроконечной маске. Его шею украшали ожерелье из собачьих и свиных зубов и ракушек. Все тело шамана с головы до ног было раскрашено в красный, белый, желтый и черный цвета. В правой руке он держал череп своего предшественника, а в левой – волшебную кисть. Увидев это, все присутствующие задрожали от страха. Шаман одевался так только тогда, когда намеревался просить совета у бога, обитающего в каменной пещере, в глубине джунглей. Самые храбрые воины, если кому-нибудь из них приходилось проходить вблизи скалы, внутри которой жили могущественные боги, дрожали от страха. Поэтому тревожные взгляды сопутствовали шаману до тех пор, пока он не скрылся в темной чаще джунглей. Очутившись в джунглях, шаман присел на камень. Зачем ему ходить в пещеру? Он прекрасно знал, что кроме летучих мышей в ней никого нет. Из поколения в поколение шаманы Тавади передавали сказку об ужасных духах, будто бы обитающих в одинокой пещере. Они заботились также о том, чтобы никто не усомнился в их правдивости. Несколько смельчаков, пытавшихся проникнуть в пещеру, погибли при весьма таинственных обстоятельствах. Но сам шаман не боялся мести богов, он не боялся ходить в одиночестве по ночным джунглям. Он очень хорошо знал всех духов, с которыми вел беседу с помощью чародейских барабанов. Теперь шаман сидел под деревом и прислушивался к звукам, доносившимся из деревушки. Шаман вернулся в деревню к ошеломленным танцами Тавади только на рассвете. Все обитатели деревушки выстроились перед ним в ожидании вестей от богов. Шаман остановился между двумя отрядами воинов напротив Элеле Кохи и важно обратился к нему.